Ошибки Столыпина. Несмотря на благоприятные экономические, идеологические и политические обстоятельства, Столыпин совершил все же ряд ошибок, поставивших его реформы под угрозу провала. Первой ошибкой Столыпина было отсутствие продуманной политики в отношении рабочих. Как показал опыт Пруссии, для удачного проведения консервативной политики необходимо было сочетать жесткие репрессии по отношению к революционным партиям с одновременными усилиями в области социального обеспечения рабочих. В России же, несмотря на общий экономический подъем, за все эти годы жизненный уровень рабочих нисколько не повысился, а социальное законодательство лишь делало свои первые шаги. Закон 1906 года о 10-часовом рабочем дне почти не применялся, равно как и закон 1903 года о страховании рабочих, получивших увечья на предприятии. Легальные профсоюзы находились под бдительным контролем полиции и не пользовались доверием среди рабочих. Между тем, количество рабочих постоянно и заметно росло. Новое поколение оказалось восприимчивым к социалистическим идеям. Очевидно, Столыпин не давал себе отчета в значении рабочего вопроса, который с новой силой встал в 1912 году. Второй ошибкой Столыпина стало то, что он не предвидел последствий интенсивной русификации нерусских народов. Столыпин не скрывал своих националистических убеждений. Однажды на заседании Думы он резко ответил польскому депутату Дмовскому, что почитает за высшее счастье быть подданным России. Он открыто проводил националистическую великорусскую политику и, естественно, восстановил против себя и царского режима все национальные меньшинства. Финляндия стала прибежищем для многих оппозиционеров. Столыпина возмущало, что Сейм Финляндии состоял преимущественно из социалистов и либералов. В 1908 году он безуспешно пытался ограничить полномочия Сейма. Дважды распускал его, а затем вновь ввел в стране прежние диктаторские методы. К 1914 году неприязнь финнов к русским оккупантам стала повсеместной. Что касается Польши, там ситуация была сложнее, так как отношение поляков к России не было единым. Часть поляков под руководством Дмовского пыталась, используя панславянские симпатии правительства, добиться для своей страны большей автономии. Другая часть, руководимая Пилсудским, требовала полной независимости. Столыпин закрыл польскоязычные школы, а в городах создал муниципальные учреждения с преобладанием русских служащих. На Украине, где пресса и высшие учебные заведения подверглись насильственной русификации, росло национальное самосознание украинской элиты, основанное на понимании экономического могущества края, ставшего житницей и индустриальным центром всей империи. Царские власти жестоко преследовали украинских националистов, организовавших Союз освобождения Украины и нашедших прибежище в Галиции, входившей в состав Австро-Венгрии. Австрийские власти охотно покровительствовали украинским националистам, желая всячески навредить российским властям в отместку за их поддержку антиавстрийских настроений малых славянских народов в Богемии и на Балканах. По тем же причинам тюркские меньшинства на территории Азербайджана, объединившиеся в 1912 году в партию Мусават, равенство, решительно пошли на сближение с обновленной после младотюркской революции Турцией. Часть мусульманской интеллигенции татарского происхождения, проживающей в Крыму и на Нижней Волге, пытались возродить тюрко-татарскую цивилизацию, добиваясь ее признания равной с русской. Царское правительство, естественно, не желало идти на подобные уступки, считая мусульманские народы слаборазвитыми. Оно также поощряло русскую колонизацию Средней Азии, не менее жестко, чем это делали другие европейские государства-завоеватели по отношению к странам Азии и Африки. Столыпин совершил ошибку и в вопросе об учреждении земств в западных губерниях, 1911 год, в результате чего он лишился поддержки октябристов. Дело в том, что западные губернии экономически продолжали зависеть от польской шляхты. Дабы улучшить в них положение белорусского и русского населения, составлявших большинство, Столыпин решил учредить там земскую форму правления. Дума охотно его поддержала. Однако Государственный совет занял противоположную позицию. Классовые чувства солидарности со шляхтой оказались сильнее национальных. Столыпин обратился с просьбой к Николаю II прервать работу обеих палат на 3 дня, чтобы за это время правительство срочно приняло новый закон. Заседания Думы были приостановлены, и закон принят. Однако данная процедура, продемонстрировавшая пренебрежение государственной власти к собственным учреждениям, привела к расколу между правительством и даже самыми умеренными либералами. Самодержавие поставило себя в изоляцию. Отныне его поддерживали только представители крайне правых националистических кругов. Столыпин же потерял поддержку Николая II, которому явно претило иметь столь энергичного министра, обвиненного крайне правыми противниками, пользующимися влиянием при дворе в желании экспроприировать всех помещиков вообще с помощью аграрной реформы. 1 сентября 1911 года Столыпин был убит в Киеве одним из двойных агентов, которыми полиция наводнила революционные организации. Его смерть означала поражение попытки сознательного и целенаправленного обновления страны. Будучи консервативной, она все же была не лишена творческой мысли. 1912-1914 годы. Политический застой и социальные брожения. Столыпина сменил министр финансов Каковцев, известный своим изречением: «Слава Богу, у нас нет парламента». Оно как нельзя лучше характеризовало и самого деятеля, и его программу. Хорошо разбираясь в технических вопросах финансового дела, он сумел успешно провести переговоры с целью получения второго крупного займа от французских властей. 2,5 миллиарда франков сроком на 5 лет. В отличие от Столыпина, у Каковцева не было никакой политической или социальной программы, если не считать желание сохранить статус-кво. В результате выборов в Четвертую Думу в октябре 1912 года правительство оказалось в еще большей изоляции, так как октябристы отныне твердо встали наравне с кадетами в легальную оппозицию. Социальное брожение достигло наивысшей точки в 1912-1914 годах. Оно возобновилось сразу после смерти Льва Толстого 7 ноября 1910 года и началось со студенческих волнений и многочисленных манифестаций, в особенности против смертной казни, за отмену которой боролся великий писатель. В январе 1911 года министр народного образования Кассо запретил какие-либо собрания в высших учебных заведениях. Студенты возмутились этим посягательством на университетскую автономию и ответили всеобщей забастовкой, продолжавшейся в течение многих месяцев и охватившей многие университеты страны. Рабочие волнения возобновились 4 апреля 1912 года в связи с трагическими событиями на сибирских золотых приисках компании Лена Голдфилдс, связанной с крупными банками и дворцовыми кругами. В этот день войска расстреляли группу бастующих, требовавших улучшения условий труда. Погибло 270 человек, и столько же примерно было ранено. На заседании Думы министр внутренних дел Макаров по поводу этих событий так ответил на депутатский запрос. «Так было и так будет впредь». Общественное мнение было возмущено не только расстрелом рабочих, но и убежденностью правительства в своей правоте. 1 мая 1912 года забастовали сотни тысяч рабочих. Число бастующих продолжало непрестанно расти. В первом квартале 1914 года оно достигло 1,5 миллиона человек. Столкнувшись с жесткой реакцией хозяев, лишь 38% стачек в 1913-14 годах достигли успеха, рабочие действовали все более решительно. Идея всеобщей стачки снова завладела умами. В мае 1914 года в знак солидарности с бастующим Баку остановили работу предприятия Петербурга и Москвы. В обеих столицах наблюдалась значительная радикализация политических взглядов рабочих, социалистическая идеология и лозунги большевиков все глубже проникали в сознание. С социологической точки зрения тому имелся ряд причин. Во-первых, в этих городах имелось уже достаточное количество рабочих, утративших связь с деревней. Во-вторых, за 10 лет заметно вырос уровень грамотности, особенно среди молодых рабочих, которые легко поддавались революционной агитации. Наконец, в-третьих, в столичных городах была сильна рабочая солидарность. Рабочая среда окончательно разочаровалась в монархии и либералах, идеи социализма и, в первую очередь, большевиков проникали в их сознание. В январе 1912 года большевики окончательно порвали с меньшевиками и с ликвидаторами. Они создали свой собственный центральный комитет, которому надлежало усилить легальную и подпольную деятельность в России. С другой стороны, под влиянием Мартова и Троцкого, социал-демократы других направлений образовали в Вене так называемый «августовский блок». В Думе фракция большевиков состояла из 6 депутатов, меньшевиков было 7. Раскол между ними произошел в октябре 1913 года. Каждый лагерь имел свои сферы влияния. Так меньшевики пользовались поддержкой в Грузии и на Украине, в то время как Санкт-Петербург, Москва и Урал поддерживали большевиков. У каждого были свои газеты. У меньшевиков «Луч», у большевиков «Правда». Ежедневный печатный орган большевиков стал выходить с 5 мая 1912 года в количестве 40 тысяч экземпляров. «Правда» пользовалась большим успехом среди рабочих столицы благодаря слаженной цепочке распространителей, самоотверженно выполнявших свою работу. Газету запрещали и закрывали 8 раз, однако вплоть до июля 1914 года она всякий раз выходила в свет под другим названием. Волна забастовок, захлестнувшая преимущественно Москву и Санкт-Петербург в первой половине 1914 года, несомненно, грозила революционными событиями. Однако она все же не являлась, как о том писали советские историки, предвестницей революции, неизбежной и необходимой, идущей в русле истории. Доказательством тому служит быстрота, с которой взлет патриотизма, с одной стороны, и правительственные репрессии, с другой, положили конец забастовкам с началом войны в августе 1914 года. Неспособность правительства к реформам еще раз продемонстрировала себя в январе 2014 года назначением на пост премьер-министра Горемыкина, уже доказавшего в 1906 году свою полную некомпетентность. В этом назначении проявилось отсутствие у властей возможности обновления и их политическая бесперспективность. Модернизация экономики страны и ее переход к капиталистической стадии предполагали мир как непременные условия. Это понимали как Витте, яростный противник русско-японской войны, так и Столыпин и Каковцев. Смена министров, произведенная в январе 2014 года, развязала руки воинственно настроенным ультраправым националистам. Война с Германией — лучший подарок революции от царского правительства, писал Ленин сразу после случившегося. Его мнение по данному вопросу совпало с предсказаниями бывшего министра внутренних дел Дурново, который считал, что конфликт с кайзером может привести только к социальной революции в самых крайних формах и к полной анархии. Объявление войны положило начало 6 годам потрясений, завершившимся столь радикальными преобразованиями, каких не испытывало в столь короткий срок еще ни одно общество.